Увидев, на какой машине приехал за ними Ухо, Лола с трудом скрыла разочарование. Бронированная машина для перевозки ценностей ехала в центр города. Машина направлялась к дворцу князей Беломорско-Балтийских, где нужно было забрать единственный предмет. Единственный, но чрезвычайно ценный, знаменитое пасхальное яйцо работы Фаберже. Яйцо с романтическим названием «Лунная ночь». Движение на улицах было еще довольно оживленным, и водитель броневика выбирал дорогу, пользуясь компьютерным приложением, которое в реальном времени сообщало ему обо всех пробках. Рядом с водителем сидел старший охранник, который делился с коллегой своими личными переживаниями. Переживания эти были связаны с его тещей. «Представляешь, Максимыч, — говорил он водителю, — прихожу я с работы, усталый, а она мне говорит: вынеси мусор. Нет, ты прикинь, она весь день дома, а мусор выносить должен я. Максимыч, а ты куда это сворачиваешь? Там же такой переулок узкий, если что, даже не развернуться. Да вот смотри, все другие улицы забиты, будем час стоять». «Странно, обычно в это время пробок не бывает», — протянул водитель. Переулок, по которому ехала бронированная машина, изгибался под прямым углом. Выехав за поворот, водитель затормозил. «Вот блин! А это еще что такое?» Впереди его машины, перегородив всю проезжую часть, стоял бульдозер. «Ну вот! И что делать будем?» «Ты сходи, Серега, посмотри, если в кабине есть кто, скажи, чтобы освободил дорогу». Охранник мрачно взглянул на водителя, выбрался из кабины и подошел к бульдозеру. В кабине никого не было. «Я же тебе говорил, что здесь не развернуться», — раздраженно процедил охранник, вернувшись в машину. «Вот что теперь делать?» «Не волнуйся, Серега», — отмахнулся от него водитель. «Я сейчас задним ходом сдам». «А если там еще кто-то едет?» «Не волнуйся, мы его попросим, и он тоже сдаст». Водитель медленно поехал назад, осторожно вывернул за угол и снова затормозил. Позади, возле выезда из переулка, где несколько минут назад никого и ничего не было, стоял еще один бульдозер с выключенным мотором. Точно такой же, как первый. «Вот блин!» — выдохнул водитель. «Влипли!» На этот раз старший охранник остался в машине, послав на разведку своего подручного. Тот подошел к бульдозеру и убедился, что в его кабине тоже никого нет. «Влипли!» — повторил водитель. Охранник посмотрел на него волком, включил переговорное устройство, чтобы доложить диспетчеру охранной организации, что они попали в безвыходное положение и не смогут вовремя приехать за драгоценным артефактом. Однако из переговорного устройства доносились только треск и шорох помех. К служебному входу дворца князей Беломорско-Балтийских подъехала бронированная машина с логотипом службы инкассации. Перед входом стоял мрачный мужчина лет 40 в строгом темном костюме. Когда из броневика вышел охранник в черном комбинезоне и черной же трикотажной шапочке, мрачный мужчина взглянул на часы и процедил: «Опаздываете!» «Пробки!» — лаконично ответил охранник. «Ладно, проехали!» Мрачный мужчина повернулся к двери и скомандовал: «Петров, Сидоров, выносить контейнер!» Двери распахнулись, и двое плечистых мужичков вынесли на крыльцо стальной ящик с ручками. «Принимай», — проговорил мрачный мужчина и протянул охраннику листок с печатями. «Вот тут распишись». Охранник расписался. К нему подошел напарник. Вдвоем они приняли стальной ящик, занесли его в грузовой отсек броневика. «Ну вот, слава богу, теперь вы за него отвечаете», — проговорил мрачный мужчина, и лицо его посветлело. Оказавшись в броневике, охранник снял черную трикотажную шапочку, освободив седоватые волосы, собранные на затылке в конский хвост. Броневик развернулся и поехал прочь от дворца. Однако уехал он недалеко. Свернув с Невского, проехал несколько кварталов по Фонтанке, несколько минут попетлял по узким переулкам и остановился перед громоздкой грузовой фурой. «Охранники», в кавычках, выскочили из своей машины, распахнули задние двери фуры Из глубины фуры показался еще один человек. Втроем они установили на край фуры стальные уголки, и броневик по ним въехал внутрь грузовой машины. Человек с конским хвостом забрался туда же, второй охранник и водитель броневика сели в припаркованный неподалеку «Опель» и уехали. Двери за броневиком закрыли, и фура поехала вперед. Ехала она не очень долго. Неожиданно фура остановилась. Человек с конским хвостом забеспокоился, выбрался из броневика и постучал в окошко, через которое была видна кабина водителя. «Лимон, в чем дело? Почему стоим?» Только теперь он увидел, что в кабине никого нет. Еще больше забеспокоившись, он подошел к задней двери фуры. В это время дверь распахнулась. Перед ней стоял долговязый парень в полицейской форме с оттопыренными ушами. За спиной у него маячил человек среднего роста в штатском. Кепочка была надвинута на лоб, видны были только несколько длинноватый нос и усики. «Так-так-так», — проговорил этот человек. «Кого я вижу, кого я лицезрею? Никак это господин Щегловитов». Собственной персоной Николай Евдокимович Щегловитов, 1970 года рождения, широко известный в узких кругах под кличкой «Доктор». Давно мечтал познакомиться, Николай Евдокимович. «Вы меня с кем-то перепутали», — мрачно отозвался человек с конским хвостом. «Вот это вряд ли!» — неприметный человек лучезарно улыбнулся. «Такого выдающегося специалиста ни с кем не перепутаешь. Ухарылов! Произведите арест!» С этими словами он повернулся к лопоухому полицейскому. Тот подошел к доктору и, сурово сверкнув глазами, отчеканил. «Гражданин Щегловитов, вы арестованы по подозрению в целом ряде уголовных преступлений». С этими словами он заломил руки доктора за спину и защелкнул на них наручники. Это произвол!» Доктор попытался сопротивляться, но полицейский уже вывел его из фуры. «Вы не имеете права! У вас нет никаких доказательств!» «Нет доказательств?» — переспросил человек в штатском, пожав плечами. «А это разве не доказательство?» Он показал на стальной контейнер, который стоял на заднем сидении инкассаторской машины. Доктор замолчал и, опустив голову, пошел следом за человеком в штатском. Они вошли в подъезд, поднялись на второй этаж, прошли по полутемному коридору и оказались в небольшой комнате без окон. Эта комната была скудно обставлена. Металлический стол, на котором не было ничего, кроме переговорного устройства, и несколько стульев, один из которых был привинчен к полу. На этот-то стул и усадил доктора лопоухий полицейский. После этого он вышел, а вместо него появилась привлекательная девушка в полицейской форме с погонами младшего лейтенанта. В руках у нее был блокнот и маленький диктофон. Человек в штатском сел напротив доктора, не снимая кепочки. Девушка, заметно волнуясь, устроилась рядом с ним, положив блокнот и диктофон на стол. Человек в штатском строго взглянул на нее и приказал: «Начинайте запись, Курочкина!» Девушка покраснела и нажала кнопку на диктофоне. «Протокол допроса гражданина Щегловитова», — проговорил человек в штатском. «Допрос начат в 0:15. Присутствует майор Низгибайло и практикантка, криминалист Курочкина». Повернувшись к доктору, он обратился к нему. «Ваше имя, фамилия, год рождения». Тот хмыкнул и процедил. «Альберт Артурович Свиневич». Человек в штатском тяжело вздохнул. «Не советую вам так себя вести, Щегловитов. В ваших интересах сотрудничать со следствием». «А, по-моему, нет». «Что вы мне можете предъявить? Какой-то железный ящик? А я вообще не знаю, что в нем». «Вы мне его подсунули. Я его первый раз вижу». «Зря вы так, Щегловитов», — вздохнул человек в штатском. «Я бы на вашем месте вел себя умнее». «Что у нас имеется?» — он взглянул в свои записи. «Значит, вы заблокировали машину для перевозки ценностей, а сами на другой такой же машине подъехали к дворцу и, выдав себя за инкассаторов, приняли контейнер с яйцом Фаберже. Затем Вы спрятали свою машину в грузовую фуру, чтобы скрыть орудие преступления. На вашем месте я бы во всем признался». «А я на вашем месте отпустил бы меня», — усмехнулся доктор. «Все равно ничего не докажете». «Зря вы идиотничаете, Щегловитов. Вы не осознаете всю тяжесть своего положения. Кража яйца — это, конечно, серьезно, но это полбеды. И, честно говоря, не эта кража меня сегодня интересует. Вам грозит обвинение в убийстве». «Что?» — доктор вскинул голову. «В каком еще убийстве? Ты что такое несешь, майор?» «Во-первых, Щегловитов, не тыкайте сотруднику следствия при исполнении. Проявляйте уважение. А во-вторых, вы являетесь подозреваемым в убийстве гражданина Горбушина». «Что?» Доктор занервничал. «Я никогда никого не убивал. Если у вас есть мое досье, вы должны знать». «Все когда-то случается первый раз», — человек в штатском удовлетворенно потер руки. «Вы проникли в загородный дом Горбушина с целью кражи. Хозяин застал вас на месте преступления, и вы его убили. Так ведь было дело?» «Не так. Вовсе не так», — вскрикнул доктор. «Не знаю я никакого Горбушина. Первый раз слышу». «Вот как? А у нас имеется свидетель, который застал вас на месте преступления, не сомневаюсь, что он сможет вас опознать, так что в ваших собственных интересах, Щегловитов, сделать чистосердечное признание, суд это учтет». «Знаю я, как он учтет. Не первый год замужем. Да говорю же вам, не убивал я этого Горбушина». «Да, в доме его был, но не убивал, чем хотите, клянусь». «Ваши клятвы, Щегловитов, никого не интересуют. Сами понимаете, что они не имеют никакой юридической силы. Вам поможет только чистосердечное признание». Доктор вдруг насторожился, склонил голову на бок и пристально взглянул на своего собеседника. «Как же я тебя сразу не узнал!» — протянул он. «Ну да, естественно. Это же твоя работа, маркиз!» «Опять вы тыкаете сотруднику следствия!» «Да ладно тебе выделываться!» — ухмыльнулся доктор. «Надо же, майор Несгибайло! Раньше ты представлялся капитаном. Ну да, время идет, тебя повысили». Он откинулся на спинку стула и вздохнул. «Ну да, признаю, ты меня опять переиграл. Честно скажу, чистая работа. Ты только признайся, как переманил Лимона, водителя фуры? Деньгами его соблазнил?» «Нет». Маркиз, а это был, конечно, он, переглянулся с практиканткой Курочкиной и снял надоевшую кепочку. «Все было гораздо тоньше. Вместе с контейнером вы взяли во дворец компьютерное устройство, которое передавало мне координаты вашей машины, а заодно сбивало работу вашего навигатора, так что вместо фуры Лимона вы приехали к моей фуре и въехали в нее. А Лимон, наверное, до сих пор вас ждет и удивляется, почему вас так долго нет». «Снимаю шляпу», — вздохнул доктор. «Твоя взяла. Но теперь-то ты меня можешь отпустить? Яйцо у тебя, я признал поражение, что еще тебе нужно?» «Я ведь уже сказал, мне нужно знать, кто убил Валентина Горбушина. У меня есть свидетель, который видел тебя на месте преступления». «Горбушин? Да зачем тебе этот Горбушин? А вот это уже не твое дело. Расскажи, что там тогда произошло, и я тебя отпущу». «А иначе что? Пытать меня будешь?» «Маркиз, не занимайся ерундой. Пытки — это не по твоей части. А добровольно я ничего не скажу. Все, дело закончено. Отпусти меня и разойдемся по-хорошему. Будем считать, что сегодняшняя встреча закончилась в ничью». «Не разойдемся». Маркиз нажал кнопку переговорного устройства и сказал: «Ухо, принеси сюда контейнер». Почти сразу дверь открылась. Лопоухий полицейский, в кавычках, отдуваясь, втащил в комнату металлический контейнер и поставил его возле стола. «Вот как теперь все будет», — проговорил маркиз, как только ухо вышел из комнаты. Ты расскажешь мне, что произошло в тот день в доме Горбушина, и я тебя отпущу. А если не расскажу? А если не расскажешь, мы оставим тебя здесь в наручниках и уйдем. А через 10 минут сюда придет полиция, настоящая полиция, и найдет тебя рядом с этим контейнером. Полицейские будут просто счастливы. И украденное нашлось, и преступник тут как тут. Как ты думаешь, что тебя в этом случае ждет? Ладно, я все расскажу, протянул доктор. Я действительно не убивал этого Горбушина, чем хочешь, поклянусь. Знаешь, а я тебе верю. Ты вообще не убийца. И потом, зачем тебе врать? Я действительно был в тот день в доме Горбушина, признался наконец доктор. Ну, это я и без тебя знаю, поморщился маркиз. Расскажи мне то, чего я не знаю. Расскажи, что ты там делал и что видел. Ну, что я там мог делать? Доктор быстро взглянул на маркиза. «Сам понимаешь, работал. Мне один заказчик поручил достать одну вещь, ценную вещь». «Как-то все расплывчато. Не конкретно. Один заказчик, одну вещь. Говори уж четко». «Ну, назвать заказчика я не могу, сам понимаешь. Это было бы нарушением профессиональной этики». «Допустим», — кивнул маркиз. «Но что тебе поручили украсть?» «Ой, не люблю я это слово «украсть». Как-то это грубо, вульгарно, некрасиво. Мне поручили взять в доме Горбушина старинный медальон, очень ценный». «Медальон?» — удивленно переспросил маркиз. «Из-за обычного медальона такой шум». «Именно что это необычный медальон», — доктор явно обиделся. «Очень даже необычный». «Знаешь историю любовной связи императора Александра II с княгиней Юрьевской?» «Ну, допустим, слышал». «Так вот, царь заказал придворному ювелиру два одинаковых медальона. Один для себя, второй для своей марганатической супруги. В медальоне княгини был портрет царя, а в его медальоне, соответственно, портрет княгини. Так вот, один из этих медальонов находится у моего заказчика, а второй был у Горбушина». «Был?» – переспросил Леня. «Был!» – выразительно кивнул доктор. «Мой заказчик очень хотел получить второй медальон. Готов был заплатить за него любые деньги». «Ну, раз человек так хочет, почему ему не помочь?» «В общем, я взялся за работу». Провел предварительную разведку, выяснил, что Горбушин наверняка хранит медальон в загородном доме, выбрал день, когда его там не будет, и отправился на дело. «На машине?» — уточнил маркиз. «Но не пешком же!» «А машину поставил в проулке сбоку от дома». «Ну да. А почему ты спрашиваешь?» «А машина у тебя какого цвета? Случайно, не утренняя коррида?» «Что? Какая еще коррида? Машина у меня серебристая, а почему ты спрашиваешь?» «Да ладно, проехали. Рассказывай, что было дальше». «Дальше. Дальше я вошел в дом, огляделся. Довольно быстро понял, где находится сейф, но долго не мог до него добраться, пока не раскусил фокус с книгой». Маркиз почувствовал невольное уважение к конкуренту. Тот самостоятельно нашел ключ к сейфу. Сам Леня тоже сумел найти и открыть этот сейф, но ему было гораздо легче. Он знал со слов свидетеля, что доктор стоял возле книжного стеллажа с красно-черной книгой в руках. Правда, доктор тщательно готовился к операции и не был ограничен временем. По крайней мере, так он думал. Дальше? Дальше я уже почти открыл сейф, но тут услышал на улице звук подъехавшей машины. Сначала думал, что машина просто мимо едет, но нет. Она остановилась возле дома, а мотор затих. Вот, думаю, неприятность. Ну, я быстро прикрыл сейф, поставил книги на место, чтобы со стороны не было видно, что я тут хозяйничал, и спрятался на втором этаже, сразу возле лестницы, чтобы все видеть. Спрятался и сижу, жду, что будет. И что дальше? А дальше ничего. Машина к дому подъехала, остановилась, и снова наступила тишина. Что, думаю, за дела? Хотел уже выбраться из укрытия и доделать дело, но передумал и правильно сделал. Прошло несколько минут, и к дому подъехала еще одна машина. Тоже остановилась возле дома, и почти сразу вошел Горбушин. Даже не вошел, а вбежал, как будто за ним черти гнались. Вбежал, огляделся по сторонам, и тут снова открылась дверь, и вошла какая-то девушка. «Девушка?» — удивленно переспросил маркиз. «Какая девушка? Как она выглядела?» «Хорошо выглядела, красивая, все при ней». «Только очень злая, и пистолет у нее в руке». Горбушин к ней повернулся и говорит: «Вы кто? Вы что здесь делаете?» А она ему ответила так тихо, что я со второго этажа почти ничего не расслышал. Только одно слово разобрал, которое она несколько раз повторила. «Серебро,